20. К осени 1942 года Толкин набросал планы еще нескольких глав книги и даже написал их концовки. В одной из них хоббиты Пин и Мэри встречают пастуха деревьев Онта Фагорна, он же «древень» в русском переводе, а в английском тексте «tree bird» – «древоборот». Теперь Толкину казалось, что оставшиеся главы займут не более 200 страниц. В глазах сотрудников издательства Allen and Unwin он действительно завоевал твердое положение гения с неопределенным исходом. Одного из тех авторов, которые явно способны произвести на свет истинный шедевр, но шансы на это оценить трудно. В случае с Толкином издатели надеялись, что продолжение детской книги будет готово примерно через пару лет. Однако и в 1942 году готовой рукописи все еще не было. К тому же в Лондоне при очередной бомбардировке сгорел склад с последними экземплярами «Хоббита». В декабре Толкин писал Анвину: «Я уже давно собирался написать вам и спросить, стоит ли в создавшихся обстоятельствах пытаться закончить продолжение к «Хоббиту», кроме как себе и семье, на забаву. Я над ним работаю урывками с 1938 года, заполняя все то время, что оставляют мне устроившиеся служебные обязанности, утвердившееся бремя домашних дел и гражданская оборона. Собственно, книга близка к завершению. Возможно, на этих каникулах мне удастся выкроить немножко свободного времени. Так что, может быть, в начале следующего года я книгу закончу. И все-таки на сердце у меня неспокойно. Должен вас предостеречь, что произведение получается ужасно длинное, а местами гораздо страшнее «Хоббита» и, по правде говоря, на самом деле абсолютно не детское. Я дошел до главы 31. До конца остается еще как минимум глав 6. Их я уже набросал, и главы эти, как правило, выходят гораздо длиннее, чем в «Хоббите». Стоит ли в сложившихся обстоятельствах заводить речь о подобном, так сказать, эпосе? Предпочтете ли вы подождать, пока я целиком закончу книгу, или хотели бы взглянуть на значительную часть ее уже сейчас? Рукопись перепечатана усилиями нескольких непрофессионалов вплоть до главы 23. Не думаю, что качество рукописи вас разочарует. Изначальная аудитория «Хоббита», мои сыновья и мистер Льюис, ее одобрила. Они эту новую историю и читали, и слышали не один раз. Правда, проблема бумаги, проблема объема, проблема рынка. Примечание. Письмо Стэнли Анвину, 7 декабря 1942 года. Письмо 47. Конец примечания.